Но нынче так случилось, что миллионы баб, вместо того, чтобы семью любить, детей поднимать, и ее не любят, ибо времени нет и желания, и общее прачечно-столовское дело с холодной душой творят. Я слушал ее и не слушал. Слова проникали в меня, но окружал и сыпи-пи-пи шелестящий печальный голос. И я уже мучительно ревновал к тому, кого она любит нынче и ласкает. Но если я не любил еще, вдруг грустно и откровенно признался я, но к чему-то улыбнулся и, видимо, придал словам своим тайный неискренний смысл. Ведь и без того-то обнаженные честные слова обычно не воспринимают люди, считают их за уловку, игру настроения. А тут еще моя дурацкая улыбка. Хойли, так я вам и поверила. Вы же мужчина. И она так оценивающе посмотрела на меня, что я смутился. Да и она отодвинулась в сторону. Потом бесцельно побрела по отливу, затканная солнечной паутиной. И тут, вновь одинокий, почувствовал, как небо окатывает меня сухим полдневным жаром. Сейчас бы веник березовый, и хоть парься, так круто настоялся день. Я торопливо зашел в реку, она сначала остудила, потом ласково окутала и понесла. Но берег вновь притягивал меня. Одному плавать показалось одиноко и безрадостно, да и вода не казалась уже такой желанной. Видно, во всем нужны успокоение, незамутненность души. Когда я выбрался на берег, перебарывая течение, опрокидывающее с ног, Настасья уже насобирала на подсохших заплесках черных сладковатых кореньев и плавника, заплесневевшего и каменно-тяжелого, свалила дровишки в груду и пыталась разжечь. «Сейчас с одной спички запалю. Я ничего зря не делаю», — упредила она мой совет, услышав за спиной мое дыхание. «Ты сухих веток сначала подбери, а толстые сучья после», — подсказал я. Но Настасья лишь дернула плечом, дескать, «отвяжись, не суйся под руку», и часто нетерпеливо заширкала коробок, ломая спички. «Я ничего зря не делаю», — повторяла она, но усилия ее были напрасны. И потому, делая вид, что затекла спина, она распрямилась. «Ну что вы, как надсмотрщик? А вы не суйтесь, куда не просят». «Это вы не мужчина, а баба», — вспыхнула она. «Не знаете, что надо делать? Мешаете только. Я без вас бы мигом». Но она уже извела коробок. Хорошо, что у матери оказались спички. И я, заново улыбаясь тайно, смиренно принялся разводить кострище. И только потянуло дымком, и кисловато запахло подсыхающим на пламени заводеневшим плавником, еще огонь плотно не облизал толстые сучья, как женщина полезла с котелком, стала совать его на толстую рогатину. «Я ничего зря не делаю», — повторяла она. Но то ли в спешке, то ли от горячности характера, не терпящего досмотра, но только залила костер. Огонь, повозившись под пеплом в смертной своей норе, пышкнул и пропал, родив лишь сладкую прощальную гарь. «Только мешаетесь под руками. Одна-то я бы мигом», — досадовала Настасья. Но костер все-таки занялся. И в жаркое пламя едва виделось в неподвижном прокаленном воздухе. Вот и кипяток готов. Поднялась его белая, словно пивная пена. Там и чай настоялся, какого желала Серафимина душа. Ни слова не сказала старая о чае. А тут, как сготовился он, когда кружка обожгла ее ладони, благодарно призналась: Ой, ублажили детки. А я сижу и думаю, ой, хоть бы чаю. Как догадались? Илья так желала, что вы услышали мое хотенье. И она дробненько зашлась, потирая руки. 30 лет, как Серафима вернулась из Вазицы, река текла под ее окнами. По ней бродили буксиры, вывешивая дымы, велись чайки. Оттуда прибегали выросшие с голодным блеском в глазах ее дети. С реки приносил рыбу муж. За рекой в матером лесу говорили тьма грибов и ягод. Но так случилось, что ни разу за 30 лет река не поманила Серафиму, не позвала к себе на поклон. И душа не затомилась предвечерней серебристой порой при взгляде на полное живое течение, пронизанное заревым брусничным пером. Все заботы, все крученье-верченье за 6 детишками, дошкольный класс на плечах, стопы тетрадок, река, все как бы оставлялось напоследок, на особый случай. А тут вдруг такая радость сошла вроде ниоткуда. Река и река, эко невидаль, теки себе на здоровье, ублажай многие люд своею плотью. Но в реке-то оказалась душа, тихая и многопечальная, готовая к долгому доверчивому разговору с каждым затосковавшим или полюбившим человеком. И спохватилась Серафима, и замерла в предчувствии, и решила про себя, что, наверное, скоро умрет. А любовь какая-то есть. Значит, раз она есть, вдруг сказала она, замеряя душевную смуту, все можно придумать, а любви не выдумаешь. Это приправа такая, вроде соли перца. Проживать без любви можно, а жить нельзя. Я 3 любви за 70 лет видала. В слободе, помню, была девка Сара, в школе училась. Стояла у окна и все пела. Я уйду с толпой цыганов за кибиткой кочевой. Отец у нее был мясник. Убил от ревности мать. Остались 2 сестры. Воспитывались у бабушки. Приехали цыгане. Зашли в гости. Она с молодым-то цыганом и убежала. Организовали погоню и не могли догнать. Они приехали в Вазицу тогда... Она скрывалась у коны Петенбурга. Все на лавке лежала, лица не открывала. Через 10 лет снова приехала она в Вазицу с цыганским табором. У нее уже был ребенок за шалью. Было такое мнение, что цыгане ее приворожили, хотя перед всем народом клялась она, когда хотели задержать, что вот прощайте, дескать, люди добрые, не силком, а по своей воле, по большой любви покидаю вас. Ну, а тут, как снова приехала с табором, мы узнали, нам интересно. Я пришла к ней, а она не смеет на меня и взглянуть. Муж у нее оказался стариком. Ее от молодого продали старику. Я пришла, он лежал на печи, угрюмый такой. Слез сразу и прогнал меня. Сара вышла в сени, плачет, мне шепчет. «Ой, мучаюсь я, продали меня». Позднее дошли слухи, что она утонула в озере. От любимого оторвали, да за старика. Правда, чего тоже, любимый-то, страхолюдный такой, кривоногий, приворожил поди. «А мне жалко ее». Задумчиво сказала Настасья. «Только не любовь это, а наваждение». «Любовь зла, полюбишь и козла», — прыснула Серафима. «Еще свекор, помню, любил свою жену Татьяну. Там уж другой калинкор, там кино было сплошное. Готов был ей ноги мыть да воду тупить». Серафима рассказывала теперь без прежней живости в голосе. Словно бы голову напекло ей, или трудно было верные слова найти. Мать у Хрисанфы была спижмы, высокая, ядреная, щеки заревом, коса в руку и за словом в карман не лезла. Сиротой осталась. На лодочке приплыла в Вазицу, а там народ до посторонних суровый, с прищуром глядел. Заселилась она в баньке бросовой. Это еще до меня было. Но стала в купеческий дом ходить. Полы мыла, да сварить что. Бабила она хорошо и живот правила. На слово боевая, а уж обидного не скажет. Алешка-то крень и сосватал ее. Чего сватать тут, верно, взял за руку, да и привел к себе. В лесу жили, а пальцем не тронул, она худого от него не знавала. Он лесовал, бывало, уйдет в лес, с собой сухарей возьмет, да масло то и сок. Долго промышляет, иной раз и месяц. И все каравашком постным питался, да сырой щукой. Вернется домой, и то и сок масла обратно несет, говорит, на, Татьяна, это тебе гостиница от лисы. Умирал тяжело, мучился. Перед смертью только и просил. Прости, Татьяна, прости во всем. А у него самое ругательное слово было, как разгорячиться. Эх, баба, такая ты баба. Хрисанф-то не в отца батьку, нет. Они все сыновья с причудой по что-то. Все сметаны, помню, не любили. А я забеременела. Чашка большая со сметаной стояла на столе. Я хлебаю и мужу-то дразню. Вот как сметана захотела. Ну и захотела же я сметаны, наверное, парень будет. Деверь-то и говорит, Саня, сейчас меня выблюют, ей-богу. И неужто ты с бабой такой спать после будешь? Она же сметану ест. Муж-то к рынку выставил на пол, да собаку позвал, а меня сзади обхватил, чтобы я не убрала сметану. Так и держал, пока собака не долезала. Нет, он уж мне не потатчик был. Но а третья-то любовь моя будет. Вы знаете, как я в Вазицу попала? Да не знаете, как с Хрисанфа завлекла. А он словно бы судьбой мне назначен. И жизнь его с моею пересеклась с первого дня. Он мне поначалу казался так себе. Ну что в нем такого? А вот, мол, оказывается, все-таки постоянно тайком думала, что есть на свете человек, с которым бы я могла сбежаться. Но Хрисанф тогда был женат на немке, жил в верхних кельях и в Вазицу редко спускался. И все бы ничего. Но вы знаете, когда я поняла, что Хрисанфа люблю, когда он в море чуть не погиб, и вестей от него не было дней 20. Ведь любишь, пока боишься потерять, а я всю жизнь боялась его потерять, да и сейчас боюсь. Знать, голову напекло старенькой, или непрестанно маялась она по дому своему, видимому нам и отсюда с реки, овеянному зеленым черемуховым дымом, где остался ее муж, и неведомо, там ли он, или что творит разгульный такой человек. Хрисанфом она и жила, ненавидя его и любя, а что в голове, то на языке. Серафима уже забыла, что говорила ранее, даже что вспоминала вчера, сказанное не держалось в ее туманной голове и высеивалось, как дым. Оттого старушка часто повторялась, с прежней энергией, словно бы только что вспоминала интересное или необычайное, хотя никто и не просил ее делиться своей памятью и сокровенным. Но зато каждое слово, произнесенное полвека назад, а то и более, вдруг вспыхивало без особой натуги, с такой явственностью и живостью, что Серафима даже цепенела от некоторого страха за себя. Сегодня вот приснилось вдруг, что ей лишь 3 года. Сидит она в кресле, протянув ножонки, обутые в козловые зеленые сапожонки. На ней черное бархатное платьице с белыми кружавчиками по подолу. Все в оборках, выстрочках, воланчиках. Такое ли чудесное платьице? А на коленях серебряный поднос с красной рыбой, у которой живые змеиные глаза – а хвост свисает до полу и плещет, тихо качается по нему, метая мусор. И вдруг мама откуда-то является, совсем молодая тоже, и что-то с ужасом кричит Серафиме, но слов не разобрать, и показывает на поднос. А там уже не семга трепещет, а омерзительное чудовище, черно растекшееся. Боже ты мой, приснится же такое! К болезни какой-то, а то и хуже, подумала утром Серафима. А после сон забылся, сменился давно незнаемой радостью. Но сейчас вот голову напекло, и сон оттого, наверное, вернулся вдруг. Ослепла Серафима 2 года назад. Сказали, от печени, ибо 2 раза была жестокая желтуха, болезнь Боткина. Но ослепла неожиданно как-то. Вот сегодня, к примеру, была еще вроде бы здоровая, зрячая. Так ей казалось тогда. И так вспоминается нынче. Но в одночасье и потухли глаза. Однажды ночью разболелся зуб. Серафима нитку суровую петелькой сделала. Надела на последний зуб единственную надежду и крепость ее опустевшего рта. Единственный корневой зуб, который берегла пуще жизни и которым еще чуяла настоящий вкус еды. Но тут разнылся, разошелся проклятый, голова на вылет. Хрисанф пьяный во сне стонет, ему не до бабки. И не стерпела Серафима, пала надеждами выстоять до утра. Надела суровую нитку на зуб, к дверной ручке привязала и дверь отхлопнула. Зуб-то не выдернула, а 2-й раз не посмела. Едва до утра домаялась, поехала в больницу. Но так накипела в ней боль, что не в ту сторону кинула старуха. За 5 километров от слободы лишь дошло до нее, куда едет. Пошла обратно пешком. Наконец попала в больницу. А там неприемный день. Села у двери, объявила, пока не выдернут зуб, не уйду. Побежали звать врачиху. Хорошо рядом она жила. Коснулась щипцами, зуб-то и выпал. И кровище хлынуло. Кровь остановили. Серафима и захохотала, боль как рукой сняло. Отсмеялась она, сердечно откланялась, на улицу вышла. Тут и сумерки сошли на глаза. Как будто бы свеча залилась стеарином. Нет для пламени воздуху, и оно никнет, пока вовсе не потонет в восковой лужице. Так и с Серафимой случилось. Но врачи объявили, что от печени кануло зрение. Но и у этой болезни своя история. В 23-м открыли в Вазице школу и направили Серафиму туда учительствовать. Из зимней Золотицы ехали на Карбасе. Везли мужики мешки с зерном да крупой. Все, что заработали в Архангельске. Тут и Серафимин паек был, все ее довольствие. И вдруг шторм догнал Карбас. И близ берега на лудах опрокинуло мужиков. Сами-то они, спасаясь, выплыли. А спутницу свою забыли в этой смертной суматохе, когда каждая волна последняя. Лишь парень лет 17 замешкался, схватившись за киль Карбаса, словно бы не решаясь отхватиться от него. И тут увидел сквозь водяной дым, окутавший стихию, что вроде бы перед лицом его на гребне волны всплыли волосы. Эти волосы потянул он на себя, и спутницу свою увидел, уже сомлелую, и вместе с нею на накатной волне выкинулся к берегу. Уже позднее, под диким хмелем, вспоминая этот день, вдруг вскипит Хрисанф, дескать, знал бы тогда, так лучше бы руку отсек, чем спасать девку. Гляжу, говорит, волосье плывет. Думаю, говорит, что за чудо. Хвать, а то наша баба. В общем, отыскал богатство. Ярмо на шее себе, деревянные деньги. И стали мужики мять ее на берегу, да растирать, и она едва пришла в себя, и долго не могла понять, что с ней. Ком в горле, дыхания нет, на глазах студень, волосы колтуном, вся истерзанная, избитая, места живого на теле нет. Уже будто все соображала, а дыхание пропало. Хотела сказать: не мучьте меня, оставьте, лучше уж умереть. Тут один мужик зашел за камень валун и кричит похабную частушку: девки думали, морошка — это Мишкина говешка. Серафима услыхала, и ей вдруг стало смешно. И она вроде бы засмеялась, или думала засмеяться, но икнула, и от натуги пробка из горла выскочила, и последняя вода вылилась. Ей так захотелось пить, но мужики не давали. Лишь губы смажут тряпицей, смоченной в родниковой воде, и все. А после Алексей Крень, отец Хрисанфа, бывший за старшего на Карбасе, сказал: «Ну, Серафима, спаслась ты от смерти, но коли жить будешь, то в старых годах вспомнишь нас худым словом, ибо намяли мы тебя сильно, натискали, выхаживая от смерти». Так после все и случилось, и те слова постоянно в памяти. Сколько ты еще погрелась у костерка, и постановили идти в часовенку на берегу, чтобы отмолить спасение. И Крень сказал Серафиме: «Если нет тебе с нами пути, девка, то нет с нами и плавания. А куда денешься на пустынном берегу, если ни куска хлеба? Ведь все на морском дне схоронилось, все волной раскидало». Согласилась Серафима, хотя была комсомолкой и в Бога не верила. Принесли ее в часовню, и как могла молилась она вместе с мужиками. А те горько плакали навзрыд, безутешно рыдали, ибо утонуло все их пропитание, что добыли они в тяжком труде, а голодно тогда было, и в вазицы приели всех кошек и собак. То-то Серафима не сдержалась. Залилась слезами, вспоминая и мать-покоенку, и жизнь сиротскую, так рано начавшуюся с тягот, и будущее, такое туманное. В этом крушении пропал Серафимин паёк, мешок муки. Кормили ее на деревне, как пастуха, подённо. Ходила она по избам, усаживали в застолье, кормили чем придется, порой долго выдерживая у порога, если не ко времени являлась. И так тошно становилось тогда юной учительке, что до горечи спекалось нутро. Но особенно горестно переживалась ею, когда попадала в семью несчастную, вдовью, где тяжелый хлеб с мекиною считался за благо, когда дети с тоской смотрели ей в рот. И Серафима, понимая, что объедает хозяев, торопилась подняться из-за стола и откланяться благодарно, зажимая в себе девью слезу. Но как сурово не обходились с учительницей, девчонка еще, которой только бы подолом трясти на вечерках по ее-то возрасту, но умереть не дали. Хотя самим, ой, туго приходилось. Не дали умереть-то, последний кусок разделив, последний житный колоб в половину самхом. А на складе в ту пору лежала махорка, и полагалась она совслужащим, учителю и фельдшеру. Рыбаки сидели на тоне, ловили семгу, денег им не давали, платили рыбой. И они не только по хлебу скучали, но и по табачине. Им тошнёхонько, до тумана в глазах хотелось дернуть взаправдошнего курева, а не того сухого мху, из которого с досадой лепили козьи ножки. Вот и попросили мужики учительку достать махорки, того самого самосаду, от которого кровь живей струится. Пришла Серафима и сказала завскладом: дескать, я курю. Тот ей на цигарку выдал, а сам глазом ловит, как девка себя поведет. Она в дверь дует, отвернувшись, как труба самоварная, да еще и нахваливает. Ой, хорошо, ой, сладко, давно настоящего табачку не пробовала. А у самой в горле ком и в голове ветер. Но с той поры стала махорку получать, да рыбакам отдавать за рыбу. Но незаметно и сама пристрастилась на всю жизнь. А я ведь и запомнила тогда своего спасителя. Кудреватый, глаз голубой, ростом Бог не обидел. Он в сердце моем, как в зеркальце, отразился, да там и остался такая заноза. Он женат уже был. Баба из Ненок. Но вскоре дошло до Вазицы, что на озере промышляли они. Жена из лодки будто бы вывалилась и потонула. Ну, там разговоров было. Двое на озере, кто видел? Хрисанф и сказал тестю своему, что дочь его утонула. Сказала, поди узнай. Он после-то и заездил в Вазицу. Далеко, но сам нет-нет и спустится на лодочке. Однажды в нардоме спектакль был. Зашли пьяные парни, сыновья тех, кто побогаче. Лампы керосиновые сразу загасили и драку устроили. Давай лупцеваться, кто во что гораст. И скамейки в ход пошли. Я испугалась, бросилась в окно, а у меня юбка была из чертовой кожи. Попала я на гвоздь и повисла, как проклятая. Туда-сюда. Уже и наливаться стало кровью, но думаю, какую смерть себе нашла. Не смогла потонуть, так задохнусь. И стыдно ведь, как будто повесили меня сушиться. Юбка на голову западает. Тут парень какой-то бежит на драку. Я и крикни ему. Главное, какой крепкий материал. Тогда крепкие материалы были. Ну, парень-то снял меня и понес на руках. Я думаю, на худое несет. Он со мной беду хочет сделать. Он несет меня, будто рукавичку меховую. Я хочу в волосы его вцепиться. Глянь, а то хрыся мой. Лежу на руках, обомлела вся. Мне и слезать неохота. А он поставил меня на ноги, позаду хлопнул и хоть бы слово сказал. Мне обидно, что он на меня ноль внимания. Я упала нарочно и притворилась, что мне плохо. Лежу и стону. Хрисан вернулся, спрашивает, идти, не можешь ли, а я сквозь зубы скулю. Он меня и понес, да на квартиру мою донес. А как рассмотрел да узнал меня, сразу и заприставал, руки распустил. Ты, говорит, мне должна, верни должок старый за спасение. Я второй раз тебя к жизни вернул. А я его по рукам, ха-ха, но ему не имется, я сквозь жалость, да по щеке его и мазанула, легонько так, для виду. Не могла же я прямо так и лечь с ним, верно? А он психанул, да и вскинулся от меня. Я в слезы, ой, думаю, пропала моя жизнь. Но тут вскоре узнала, что в верхние кельи много немцев наехало. Да три семьи промышленников. И захотели власти там школу оформить, раз детишек набирается. Я и напросилась в учителя. Ну, а там уж моя воля была. Выбирать ему не из кого. А я из себя была махонькая. Да писаная, верно? Плохих девок не бывает. Молодые девки все сладкие. А после дети пошли косяком. Он влез на промысел. Я вроде бы тонявая, такая рюмочка, хоть винцо попивай. И из лесу явится под весну. Аж в зыбке-то, словно ветром надуло. Малая, да удала и нос сапожком. Да и он, хозяин мой, борозды не испортил. Зря не катался. Всего-то у нас было три парня да три девки, да две задохлись. Тогда ведь моды не было, чтобы из себя плод изгонять. Раз зародился, милый, тянись из потемок на свет белый. Как за столом оставили мы Хрисанфа, за столом и нашли. Он в нашу сторону не повернулся, хотя появились мы шумно. Составил локти на столешне и, неотрывно глядя в стеколко, любовался собою. Случилось, что однажды в городе сняли его на цветное фото, сунули в голубой пластмассовый шар, и сейчас он, обрюзглый и сивый старик, смотрел на себя молодого белокурого с ласковым голубым взглядом. Вот так неожиданно проникал в иной мир, давно минувший. Конечно, подрисовали, подольстили мастера, не без того. Не зря же деньги брали, собаки. Но ежели разобраться по уму, таким и был. Но и хорош же дьявол. Играл Хрисанф, чуя, что мы пришли. Ну и как тут девкам его не любить-то, а? Бровь торчком, нос крючком, губы лопатой, вот дьявол-то. Детка, это ты с кем? Спросила Серафима, радая, что застала старика дома. Хрисанф безумно взглянул на супругу и, точно не заметив ее, продолжал. Писаный красавец, ну, дьявол, это ж надо такого уродить. И какая-то хрычевка, плюнуть некуда. Выпила такого мужчину, во что превратила его, вы гляньте, люди добрые. И вдруг зло прикрикнул. Сдохли, что ли? Жди вас. Может, старик тут помер, может, с голоду ноги протянул. Они, барыни, тьфу на вас. Она на солнце пошла, воробьиная душа. Может, кого молодого углядела, а? Вьются ведь там, заразы. Видал волосанов, им бы только свежего товару. Может, и углядела. Ха, такой чернявый, волосатенький. Снова засмеялась Серафима. Фимочка говорит мне, какая вы душенька. Так чего не помер-то, отец? Иду, думаю, наконец-то детка мой помер. Хоть одна во славу поживу, любовника себе заведу, какого захочу. Помирал бы. Тебя-то переживу, мутно взглянул Хрисанф. Я столько раз помирал. На 100 людей, кажись, хватит. Я первый раз 12 лет чуть не загнулся. Мороз под 40. Мы заблудились с отцом и 3 суток бродили. И вот на реку вышли, до избы 6 км. Отец-то и говорит мне, если тебя потащу сейчас, то оба погибнем. Я побегу за санками. Народ созову. Только ты не спи, Христом Богом прошу. Тебя заклонит сон, а ты ползи. Ползти не заможешь, катышком катись, только не спи. Он убежал, я остался. Шел-шел, споткнулся, под корневище сел, дай, думаю, отдохну. Голову приткнул на руки. И так мне сладко стало. Вот рай-то где. Хорошо рука подвернулась, я мордой-то в снег ляпнулся и очнулся. А разогнуться уж не могу, ноги свело. Корчушкой сижу. И покатился катышем, как отец велел. Силы кончились. Помереть бы тут, только слышу, народ бежит. Закатили меня на чунки и в дом. Матушка горячей воды в лохань, и меня в нее. Выл я, как зверь. День рождения мне в тот день. Вечером народ сошелся, брагу пьют, песни ревут. А я, как чурка на печи, весь огнем и зашел. Кожа живая с меня лезет. Выленил тогда, как собака. Выленил, да не помер. И не хвались, чем не надо, верно? Оборвала мужа Серафима. Настасья быстро направила на стол. Хрисанф торопливо и жадно поел и, не сказав более ни слова, ушел. Сейчас напьется и к ней, гадине, шепотом сказала Серафима. Он хоть бы Антоша постеснялся. Как-никак Шурин ему. «Мама, да ты не ревнуешь ли?» Засмеялась Настасья и как маленькую погладила ее по голове. «Больно, кому он нужен?» «Позарилась на него Шурка, держи карман!» «Ой, доча, доча!» вздохнула Серафима. «Какое-то кружение во мне и такая легкость! Сейчас взмахну руками и полечу! Такой воздух во мне, в каждой косточке!» «А вдруг он с другой схлестнется?» Испуганно спросила, и тень страха набежала на лицо. «Я-то куда без него? Голубчика! Не помирать страшусь, а без него страшусь остаться. Ты поди посмотри за ним, доча. Ты сбегай, куда он пошел, и после мне доложишь». «А, впрочем, ну его! Сатану за пятки не защекочешь. Он и верно сказать какой-то бессмертный. Тьфу-тьфу! В 36-м тоже чуть не погиб. с острова Моржовца пошел за зверем, да попал в унос. Да 13 суток его и носило море. Сказывал, бил тюленей, пил молоко у телег, мамок ихних, ел почки и все держался. У них, у креней, вместо позвоночника железный дрын. Другой бы давно загнулся. Столько-то дней во льдах, середка моря, да без огня, без тепла. Сырое мясо грызли, как зверина. Хорошо мимо маяка несло. Увидали его, лодка от берега и пошла. Увидали черновинка на льду, вроде бы человека тащит. И кинулись на спасение. А кабы не увидали, прохлопали, тут и все. Рассказывал, говорит, как лодку-то увидал, и сразу силы потерял, на лед упал. На берег-то уж на носилках заносили. И на войне трижды битый, пусть живет, как хочет. Длинно вздохнула. Когда ли набегается? Так ведь сколько же лет ему жить надо, чтобы досыта набегаться? Скоро на восьмой десяток потянет. Тут гостья пришла в длинном сарафане с бейками, синими лентами по подолу, на голове черный плат с шалашиком, на ногах резиновые калоши с шерстяными носками. Вошла, низко поклонившись. В руках чашка, полотенишком накрытая. Поставила также молча с краю стола, села на табурет возле порога, бурые ладони зарыла в подол, лицо спокойное, с ржавчинкой на впалых щеках. В глазах сереньких, простеньких, тоже великий спокой и смирение. Увидала, что Серафима напряженно слушает. Наверное, желает узнать, кто явился нежданный-негаданный. И объявила коротко. «Это я, Серафима Анатольевна. Это я, Секлетея. Пирожка тебе капустного принесла. Испекла нынче, думаю, дай отнесу Христа радужки. Она капустных пирожков уважает». Гостья снова встала, поклонилась поясно и тут же села на прежнее место, постно собрав губы. «А мы нынче свое пекли. Мы сегодня сами собрались ради гостя, да и испекли», — заотказывалась Серафима. «Но обратно не понесу, как ты хошь. И оставь, голубушка». Я уже понял, что Секлетея староверка. Любопытно было смотреть на нее. Мне всегда мыслились они людьми сухими, грубо скроенными, без признаков мысли и тепла, погруженными в свою веру, придающие им особый отличный знак. А оказалось, простенькие и особо земные, одеждой своей и обличием. Наверное, чтобы не отличаться от прочих, чтобы не выпирать постороннему глазу, чтобы даже по тону одеяний своих быть ближе к земле. Последние годы они, как рассказывала Серафима, повадились к ней. И то шанишку несут, то пирога горячего, то рыбы малосолой. Она не нуждалась в приношении. Пенсия у нее была за заслуги персональные, по самому высшему окладу. 2 ордена да 5 медалей лежат у нее в сундуке под погребальным платьем, сготовленным заранее. Но зато нуждалась Серафима в участии, в добром слове, в живом слове. И потому она старушек не гнала. 45 лет она вела начальные классы. Но отчего-то нынче, когда ей особенно хотелось в ее-то состоянии побыть с людьми, никто не навещал. Никто не проникся участием и любопытством к ее новой слепой жизни. Как на свалку кинули. Порой горько сетовала она и тут же казнила себя за такие мысли. Предполагала, что ответственным районным товарищам некогда. Они в заботах своих на время потеряли верную давнюю спутницу, партийную каждой жилкой своей. И она, справившись с минутной слабостью, и тут же, виня за неискренность мыслей своих, запевала тоненько: «Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы счастье ключи». В слободе Серафима была человеком почтенным. Многих она в жизнь ввела, дала духовное направление, Однажды умерла работница с кирпичного. Всю жизнь в сапогах резиновых проходила, да в синей холщовой юбке. Вдова военная, неприметная, с каким-то землистым, закопченным лицом. Была она староверка, но последнее время запойно выпивала. Видно, сломалось в ней что-то от тягот или просто устал человек жить. Случается и такое. Лопнул у нее мочевой пузырь, и умерла она. Пришли староверки, чтобы отпеть духовную сестру. А дочь старшая, комсомолка, не пускает в дом, в шею гонит. Они и явились к Серафиме и смиренно попросили, дескать, уговори девку. Она вами ученая, она вас любит и только ваше слово и услышит. А умершая сестра наша, не отпоем, смертный грех на нас ляжет. И каково душе ее, отлетевшей, сиротливо торчать на распутье, ибо никто не призовет к себе, не приютит. Позвала Серафима девушку, говорит той: «Голубушка, ты уже большая, все на твоей совести, и ты вольна поступать, как тебе хочется. Я тебя не волить не могу, не в моей власти и желании, но и ты, мать свою, пойми в гробу лежащую, и не посмейся над верой ее. Ты над матерью покойной посмеешься, а над тобой и дети твои после посмеются, над твоей правдой и верой. Мать твоя сиротиной росла. Одна радость была в вас. Мы вместе с ней картошку с полей таскали, когда в войну голодно было. А вас кормить надо, верно? Картошку таскали, да нарезали ломтиками вместо хлеба, да солью пекли, тем и жили. Она в ту пору, чтобы вас поднять, и верить стала. Тогда без веры невозможно было. Каждый во что-то верил. Так не осуди и не препятствуй же, доченька. Я твоя учительница, и плохому не наставлю. Пусть отпоют. А хоронить будете по-граждански». Выслушала девчонка и покорилась. Пришли староверки, отпели, отчитали, пока старая в гробу. Такая работящая и безотказная была. А после пришли с кирпичного. Речь хорошую сказали, а безотказный и работящий. И с почетом под духовную музыку проводили. У девушки черного платка не было, так Серафима свой отдала. И когда плакала та на кладбище и по земле в горе своем каталась, то плат в глине запачкала. Серафима и говорит: «Возьми, доченька, плат этот и не стирай его, а помни о матери своей, как о святыне». С той поры годы прошли. Девушка-то учительницей стала. Уж своя семья. Но как приедет в Слободу, Серафимин дом не минет. А то доброе слово всегда со слезой вспомнит. «Брось табачок, Фима. Что он, забава? Сладкий такой, как сахар, поди». «А Ванькой-то, тфу, тфу!» — вдруг сказала гостья от двери и брезгливо замахала ладонью. «Он что, отца матери дороже?» Может, Серафима и поняла этот въедливый вопрос, да сделала вид, что туманные слова не дошли до нее, и к уху ладонь прислонила. «Ты о чем, секлетеюшка? Или я что, не так?» «Я говорю, долго ли жить осталось? Так ты покорись! Вот и гостенек твой!» Быстрый оценивающий взгляд, можно ли взять меня в союзники. «Не курит!» «Ну, бог он, конечно, чего, на то и бог! Но вот мужика лопатой хлебной не заменишь, верно? Ха! Сколько ни приставляй лопату к себе, а она все одно лопата! Вот и табачок богом не заменить! А ты, Тимоша, и не уж не куришь? Я как-то не спросила». «Да вот месяц уже. Ну и молодец. Здоровье сохранишь, верно? Ум сохранишь. А у меня ни ума, ни здоровья». «Дух куда?» — вставила слово гостья. «С таким воньким духом куда ты? Никому не нужна», — сказала убежденно. «Не, я уж ныне не пахну. Дух у меня не замутненный. Вот ты нюхайся, секлютеюшка. Я ныне веселюсь. Мне бы пасть да плакать, а я веселюсь. У меня такое постановление: Серафима, не падай духом, а падай брюхом. Мне бы и реветь, а я смеюсь. Ха-ха. Я на том стою, мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы счастье ключи. Доча, доча, где ты пропала? Ну-ка, подпой. Ты чистый человек, Фима, но табачок брось. Он из чрева блудницы, от него блудом и пахнет. Он в дерзость тебя гонит, наставляла Секлетея ровным, невозмущенным голосом, жалостно взглядывая на заблудшую, на ее костяное личико широко распахнутыми угольной черноты глазами. «Может, я и есть блудница, верно? Всю жизнь с мужиком своим блудила, а? Он же вон какой, с колокольню, есть где затеряться. Заблужусь желанно, потеряясь, мне и хорошо. Но табачку не брошу. Окаянный он табачок-то, верно? У меня в легких уже кочегарка своя, там можно раскопки вести. За 40 лет накопилось уголька. Ну, брошу. А как далее жить? Вроде была я, а тут на тебе. И не я вовсе. Я, Секлетеюшка, и на родильном столе табачок не бросила. И не поверите, скажете, бабка дура? Аннушки тут нет, нечего ей слушать. Ну вот, рожаю я. Мертвый ребенок. Из меня не лезет, хоть плачь, головка торчит, а не лезет. После войны было. Хотели долбить, а нынешних средств не было. Слышу, совещаются меж собой, говорят, долбить надо, мать спасать надо. А мне так ли страшно стало, что долбить меня хотят? Одно это слово в страх ввергло. Мне курить со страху и захотелось, нестерпимо потянуло. Я и говорю вдруг, как хотите. Дескать, а я курить хочу. Не дадите покурить, тут же умру. Даю слово, что умру, если покурить не дадите. Они мне, Серафима Анатольевна, вы же умная женщина, вы учительница, какой пример показываете? Вы что, с луны свалились? О каком куреве речь? Я ни слова более. С родильного стола слезла, у хирурга сигаретку взяла, за занавеской встала. Мне стыдно на людях-то курить, и посейчас стыдно. Накурилась, а ребенок вдруг и полез сам собой. Гордые вы, Серафима Анатольевна, сказки вот вам для отводу, чопорно сказала гостья и черный плат надвинула на глаза, колючие сейчас и холодные. А зачем сказки? Упорное сердце напоследок потерпит зло. Как бы ни запечалится вам, Христорадушка. Я, Секлетея, уже все пережила, что на человека отпущено. Мне больше пугаться нечего. Закурила заново, заслонилась дымом. Худую кошку мыши дерут. И тут я вмешался против своей воли. Мне отчего-то стало жалко Серафиму, ее одиночество, ее слепой неприкаянности и печальной, как мне казалось, веселости. Я понимал, что она в жалости моей не нуждалась, да и весь этот разговор, наверное, возникал не однажды, и особого сопротивления в Серафиме не вызывал. Он как бы скользил вне ее души, занимая лишь такое долгое одинокое время. Вот пришла старушка, с ней можно занятно поговорить, и тьма как бы отступает, и уже не так гнетуще. Я не против вашей веры. Вдруг вступил я. Но мне жалко, что и ваша вера не искренна. Она на страхе построена, на крови. У вас там как? Страх Господен, слава и честь, и веселье, и венец. Полнота премудрости боятся Господа, венец премудрости страх Господен. По-вашему же, где веры нет, все шатко. Но и на страхе-то веры не построишь. Она к чему ведет? Она к крови ведет, она к отрицанию человека. А неужели из страха-то нам не вырваться? Что за сети такие? Но мои такие высокие слова, почти выкрикнутые в тесной кухоньке, и потому заглохшие сразу, лишь Настасьей, наверное, были услышаны и понятны. Она даже встрепенулась, порываясь что-то сказать ответно, но тут же и отвернулась к окну. Оказывается, характерный факт Бог-то любит боязливых. Он любит, кто боится его. А любит ли он тех, кто просто любит его из самой любви? Или без страха любить невозможно? Секлетея взглянула на меня, как на пустое место. И я так решил, обидевшись поначалу, что она едва ли расслышала меня. И я сразу не взлюбил и плат ее шалашиком, скрывающий темно-синий повойник, и сухощекое лицо с ржавчинкой на скулах, и сталистые, без отблеска глаза. Но я-то сказал самое сокровенное, что выболело во мне, над чем я мучился последние годы. Можно ли любить без жалости и страха? Можно ли людям без страха слиться в великую семью? Или он этот страх в самой природе человечей заселен изначало, как вечный и неустанный страж наших прихотей и желаний? И тут же я устыдился мыслей своих. Ну, пусть она староверка, но она же не видит во мне того отчаявшегося, кому слово священное необходимо позарез, как единственное и спасительное. А значит, ей не о чем со мной говорить. У нас нет общих душевных слов. Я как бы чужой для нее пока. Да и о чем мне говорить с бабкой? Она же не вещая посланница-ведунья, способная угадать и разобрать по листам всю жизнь мою до смертного края, а простая слободская старуха, вечная труженица, которой без работы тошно, пожившая изрядно и намытарившая сапоги. У нее руки скрючены от горшков и стирки, и у нее, быть может, одно слабое и туманное утешение в жизни — это найти радость иную, неземную, такую высокую и светлую на горних высотах, что от одних лишь бессловесных мечтаний украшена жизнь ее. Так стоит ли отбирать эти мечтания и вносить в утихшую душу странное раздражение? Да и о себе ли она одной думает, сестра Секлетея? А в миру бабка Анна. Ей поди сиротливо бы жить в райских кущах одной и есть золоченые плоды. Ведь русская женщина не терпит бессловесного сиротства. Ей даже в несчастье подай беседу негромкую и неторопливую. Но Секлетее, наверное, и жалко всех, кто на миру бок о бок прожил с нею, всех смирных и праведно поживших. Ей хочется им тоже радость устроить, и об этой душевной радости она и печется неустанно, и, жалеючи ту же Серафиму, надоедно ходит, докучает ей, ведет длинные беседы, в душе боясь обидеть и надоесть. А я вдруг заговорила из Библии, из книги о премудрости кои, быть может, она слыхала, разве из уст начетчика Евтихия, или видала у него на столе под образом толстую и тяжелую, одетую в телячий переплет с широкими медными застежками, написанную старовером-скрытником старинным полууставом, изрядно потускневшим от времени. Ей что-то, наверное, наговорил Евтихий о мире и благости, о том, ждущем ее мире, куда она придет, о доброте изначальной и кротости, а может, и помог однажды исцеляющим словом, и ей в миру бабки Анни жить стало куда терпимее. Может, сказал начетчик Евтихий, помогай, сестра, ближним, вдовам и сирам. И она пошла помогать, ибо это так отвечало ее жалостливой душе. Вы думаете, я не верю? А я искренне верю, голубушка, в то, чем жила. После долгого раздумья сказала Серафима. Предавший однажды, да предаст снова. Я бы не верила, так разве бы жила? А я живу. У меня, голубушка, 2 ордена и 5 медалей за то, что я детишкам на человечью дорогу помогала выйти. Вы думаете, во мне веры нет? Я несчастная? Здесь и ошибка. Моя вера — это моя вера, и поздно мне открещиваться, да и не к чему. Прости, Серафима Анатольевна, прости глупую, темную, не обессудь. Подошла Секлетея, поцеловала хозяйку в лоб, перекрестила слепую и ушла. Да за что, секлетеюшка? За что винишься? Это я тебе в ноги паду, протянула руки старенькая, словно бы пыталась задержать гостью. Мне ныне и надо-то слово человечье. Посиди, куда ты? Остальной вечер прокатился молча. Настасья решила уложить дочь, а после мы надумали спуститься снова к реке. Июль шел к закату, через неделю Ильин день, когда сева коня под кустом не видно. Вроде бы пока в природе без перемен, лето в самой маковке. Но под ночь уже мозгло, и каждый звук, родившийся внезапно, теперь не находит себе отклика и глухо-коротко никнет. Слобода молчала, рано завалившись спать. Дома сегодня не серебристо отсвечивали, а сумрачно и неряшливо глыбились, потеряв строгие очертания, и каждый закуток полнился тяжелой тьмой. С городской площадки, из Черемуховой, необстриженной чаще пробивался фокстротик. Под горою звонко смеялись. Во дворе Феди Пантонера ворчали свиньи, порой нестерпимо вскрикивали. Меня интерес долил посмотреть в соседний двор, но он был отгорожен от нашего заулка странной стеной, составленной из множества одностворчатых дверей, облезлых, шелушащихся краской.